Глава 12. Кто, вы думаете, стоял в дверях? Круглолицый современный Санта-Клаус. Тот самый чудак, что стал обладателем двух лотов в Лагуна Парадис. В металлическом фильтре торчала сигарета с фильтром. Это фильтровое сооружение было воткнуто в рот, а сам он смотрел на меня с таким видом, будто ему на язык попала струя чистого никотина. Я повторил снова, менее эмоционально. Ой, будь я проклят! Господи Боже! Похоже, он тоже был на грани обморока. Добрый вечер, мистер. Кажется, я не знаю вашего имени, сэр. Шелл Скотт. Вы мистер Лормер? Гораций Лормер. Да, я, мистер Скотт, да. Вы никак хотели видеть меня, если не возражаете? Я бы позволил себе отнять у вас несколько минут. Пожалуйста, входите. Он посторонился, и я вошел в гостиную люксового номера, которая выглядела как, ну, в общем, люкс есть люкс. Пол устлан толстым ковром цвета лаванды. Слева от меня стоял низкий белый диван. У правой стены выстроились стулья из черного дерева с витой резьбой. Дальше поблескивало пианино, и его клавиши были выставлены на показ, словно инструмент, оскалившись, приготовился цапнуть незваного гостя. Лавандовые шторы не задернуты, а за ними виднелась стеклянная стена, и открывался вид горящего огнями города. Комнату украшали две большие картины, выполненные маслом, и несколько скульптур. Бюст какого-то бородатого философа и красивая фигурка обнаженной женщины с воздетыми к небу руками. Слева от белого дивана на маленьком столике стояла статуэтка. Нагая фигура молодого юноши, подозрительно глядящего на младенца в левой руке, правый малый держал над головой виноградную гроздь. Мне кажется, что-то похожее я уже где-то видел, только не помню, как оно называлось. Иногда, я признаюсь вам откровенно, ощущаю некоторый недостаток культуры. Но обычно я об этом не особенно задумываюсь. Мы сели на белый диван, и я сказал: «Мистер Лормер, я частный детектив. В настоящий момент занимаюсь проверкой владельцев Бри Айленда». Почему-то это его ударило как обухом по голове. Не знаю, в чем причина, но вид у него был крайне озадаченный. Он спросил: «Бри Айленда? И что вы хотели услышать?» «Вы продали остров несколько месяцев назад, верно?» «Ну да, продал». Он выпятил губы и напыжился, приняв устрашающий вид. Точь в точь канарейка, которая из-за прутьев клетки пытается напугать кота. «Однако, сэр, я не понимаю, какое лично вам до всего этого дела?» «Человек, которому вы продали остров, был убит прошлой ночью. Его застрелили. Это убийство подлое и пока малопонятное». — Да, я читал в газетах, и, опять повторяю, я не понимаю, при чем тут вы. — Я просто люблю совать нос в чужие дела. Вообще-то этим делом занимается и полиция. Он закрыл глаза, будто от резкой боли, потом, сосчитав, видимо, до трех, широко раскрыл их. В тот момент он был похож на ребенка, которого застукали, когда он засунул руку в коробку с печеньем. Никаких сомнений. Этот парень в чем-то виновен. Во всяком случае, какое-то печенье он стянул наверняка. Скорее всего, полиция захочет с вами потолковать, как только начнет дотошно копаться в делах покойного. И я подумал, что мне стоит попробовать опередить их. Да, ну, мне, естественно, нечего скрывать, а значит, нет никаких возражений, и я готов ответить на ваши вопросы. Прекрасно. 9 месяцев назад вы продали остров Аарону Парадизу за 420 тысяч. Это верно? Правильно. Вы знаете, откуда у него взялись такие деньги? Нет. Он депонировал заверенные чеки на эту сумму. Я не считал нужным интересоваться, где он заработал деньги. А зачем ему понадобился остров? Он не рассказывал. Как вы с ним познакомились? Прошлым летом он приехал на Бри-Айленд, как раз тогда, когда я находился на фабрике, и предложил мне продать ему остров. Ну, мне, признаться, срочно нужны были деньги, и через несколько дней, детально все обсудив, мы сговорились о цене. Вот и все. Ясно. Вы упомянули о своей фабрике. Вам ведь принадлежит Handy Food Incorporation, так? Да, в некоторой степени. Да, да. И вы являетесь производителем детского питания Па-Па? Да. Наконец-то он заулыбался. Да. Па-Па — это мое детище. Он так нелепо улыбился, что меня чуть не стошнило. И все же могу подтвердить. Лоример больше походил на производителя детского питания, нежели те мерзкие типы, которых я видел на фабрике. Да и смотрелся он так, словно сам с аппетитом ел детское питание 3-4 раза на дню. «Расскажите мне о своем детище», — попросил я, — «если можно. Как вы начинали, как построили фабрику и так далее?» «Вам действительно интересно?» «Еще как!» «Ну, мне всегда нравилось хлопотать на кухне». Это было по нему заметно. «И я люблю детей. Своих у меня, к сожалению, нет». «Вы ведь женаты, мистер Лоример?» «Да. Но Герды сейчас нет со мной, она в Сан-Франциско. У нас там тоже есть квартиры, и мы проводим довольно много времени в этом замечательном городе. Она без ума от него». Интересно, не послышались ли мне в его голосе нотки задетого самолюбия? Похоже, он злился. «Моя мать оставила мне немного денег», — продолжал Лоример. «Увы, никогда нельзя угадать, как все обернется. Почему одному везет больше, нежели другому? Мне запомнился и, возможно, определил мое призвание один эпизод. Я стал свидетелем того, как мои друзья кормили своих детишек консервами. Ужасная стряпня. Я сам попробовал, и, поверьте мне, мистер Скотт, это было нечто неудобоваримое, просто вредное для детского организма». «Полностью согласен с вами». Он вздохнул и развел руками. «Я начал задумываться над тем, что можно производить продукт и полезный, и вкусный. Я долго учился кулинарии. Наверное, в этот момент я действительно сделал свой выбор, хотя, должно быть, я думал над этой идеей ранее». Мы помолчали. Я с вежливым вниманием ждал дальнейшего рассказа энтузиаста-кулинара. Я занялся изучением и исследованием проблемы, а спустя год купил землю в Лос-Анджелесе и построил там первую маленькую фабрику. Лоример с воодушевлением рассказывал о том, как строил и открывал фабрику в Лос-Анджелесе, как, выражаясь его словами, нянчил свой бизнес и радовался, видя, что продукция стремительно распродается. «Успех превзошел все мои ожидания», — продолжал он. «Я понял, что просто должен расширять свое производство. Но цены на землю, где располагалась моя маленькая фабрика, выросли баснословно, да и в окрестностях уже не было свободной и доступной земли. Признаюсь, я с самого начала упустил из виду этот фактор». Он посмотрел на меня. «Мы ведь все совершаем ошибки, не так ли?» «Случается. Я оказался как бы зажатым в тиски. Довольно странно, ведь выход-то из затруднительного положения был, а я его не видел. За год или два до этого я приобрел Бри-Айленд, намеревался использовать его как место для летнего отдыха. Обстоятельства заставили повернуться лицом к острову, хотя я смутно представлял себе, как перенесу туда свое производство. Да и выглядело это затея странной. Понимаете, фабрика детского питания в открытом океане.